Глава 7. Открытие ротонов сыграло решающую роль в реализации идеи Кондрата, и первое это понял я. О ротонах сейчас много говорят, впечатление, будто о них все знают. Но количество слов, посвященных ротонам, обратно пропорционально пониманию их природы. Ротоны — одна из великих загадок физики. Ныне меня называют ведущим специалистом по ротонам, хотя я никого не веду за собой, и вся моя специализация исчерпывается признанием, что я мало чего понимаю в этих удивительных частицах. Конечно, я знаю, что ротоны — связующее звено между вакуумом и веществом, что они возникают из вакуума и исчезают в нем, и что никакие превращения вещества в энергию без их посредства не происходят. Я могу любые явления, связанные с ротонами, описать безукоризненными уравнениями, а разработанные не только мною, но главным образом мною, ротоновые генераторы убедительно доказывают, что нам доступны практические действия с ними. Но все же что такое ротоны? На этот такой простой вопрос я не могу найти ни простого, ни сложного ответа. Я иногда вспоминаю одного остроумного физика первой половины XX века. В те годы открыли волновое уравнение, описывающее взаимодействие микрочастиц. В уравнение входила загадочная функция пси. И вот этот физик, Яков Френкель, так звали его, шутил. «Мы все умеем делать с функцией пси. Логарифмировать и интегрировать ее, вводить и выводить ее из уравнений, установили ее точное соотношение с другими функциями. Мы только одного не знаем о ней. Что она, собственно, такое?» Потом узнали, и природа функции пси оказалась удивительной. Не частица, не действие, а вероятность того, что с частицей совершится какое-то действие. Возможно, и мы когда-нибудь узнаем, что такое ротоны, но пока известно лишь, что они существуют и что с ними можно производить кое-какие практические операции. Вскоре после того, как я углубился в эксперименты с ротонами, мне стало ясно, они вполне годятся для Кондрата. И тогда я пошел его искать. Кондрат готовился к экзаменам, а это означало, что не в аудитории, ни в лаборатории, ни в библиотеке, ни тем более в общежитии его не найти. Я обнаружил его на берегу университетского пруда, он валялся на траве и, как мне показалось, задумчиво поплевывал в небо. «Здравствуй», — сказал я. «Постараюсь», — скучно отозвался он. Это тоже относилось к свойствам его характера, в тривиальных выражениях вдруг отыскивать их первозданный смысл. Но трудно, Мартин. Математика душит. А на что вычислительные машины? Я уселся рядом с ним. С компьютерами даже малыши интегрируют дифференциальные уравнения. Почему бы тебе не воспользоваться передовым опытом детских садов? Я не Адель, которая без карманного компьютера боится отвечать на вопросы. Вы голодны? Не пойти ли нам прогуляться? А, впрочем, что ожидать от астронома? Максимум их интеллектуальных возможностей — в перерыве между вычислениями фотографировать небо, не замечая, что оно сегодня затянуто тучами. Кондрат сказал это так, словно и впрямь верил, что все мыслительные способности Адели сосредоточены в пальцах, играющих на клавиатуре компьютера. Когда им овладевало раздражение, особенно беспричинное, оно всегда бывало самым сильным, он терял объективную оценку вещей и людей. Я однажды видел, как он в приступе подобного раздражения с такой силой врезал ногой по стулу, что стул взвился птицей и еще в воздухе распался на части. И Кондрат мигом успокоился, как будто единственным, что его выводило из себя, был этот стул, мирно покоившийся на четырех непрочных ножках. Я весело сказал, между прочим, Адель мыслит не хуже нас с тобой. И еще не раз нам прибегать к ее великолепному дару любую мысль превращать в таблицу знаков и чисел. Он пробурчал. Ладно, пусть мыслит, если умеет. Меня это не касается. Очень касается, Кондрат. Нехорошо недооценивать друзей. Слушай, к чему эта скучная дидактика? И зачем ты вообще явился ко мне? Я тебя не звал. Ошибка на ошибке. Не просто звал, а призывал. Требовал и умолял, чтобы я появился. В душе, конечно, а не на словах. И вот я уступил твоему внутреннему отчаянному зову. Теперь радуйся. Иди к черту. Он уже догадался, что произошло что-то чрезвычайное. Не пойду, Кондрат. Черти упразднены. Теперь слушай внимательно. Вскрикивать от восхищения разрешаю. Опять ерничаешь. Кондрат приподнялся. Слушать лежа он органически не умел. Вскрикивать от восхищения он не стал, но на одобрительные реплики не поскупился. Я описывал, какие эксперименты с ротонами поставлены в нашей университетской лаборатории. Одно уже очевидно. Что бы собой реально не представляли ротоны, они тот единственный ключик, который способен раскрыть сокровищницу вакуума. Вакуум — великое хранилище вещества, энергии, самого пространства, самого времени, но вход в это хранилище был наглухо закрыт. А теперь появилась возможность распахнуть таинственные подвалы. Не воспользоваться этим — научный грех. Кондрат вскочил на ноги и так стремительно, что мне показалось, будто он хочет куда-то бежать. — Куда торопишься? — спросил я и тоже поднялся. Отыщем Эдуарда и Адель и немедленно разработаем инженерную модель. Он уже настолько уверовал в эффективность ротонов, что мысленно видел тот механизм, формулы для которого еще не было изобретено. Я сказал, посмеиваясь, а зачем на модель? Мыслить не умеет. Астроном, а не инженер. Не послать ли ее к черту, как недавно посылал меня? Ты же сам сказал, что черти упразднены. Посылать некуда. И добавил с волнением. Я всегда верил в тебя, Мартын. Я знал, что ты предназначен для чего-то более высокого, чем зубоскалить и нудно влюбляться в хорошеньких студенток. И когда наша установка заработает, я торжественно всем объявлю, что главный ее творец ты. Когда наша установка заработала, он и не подумал особо выделить мою роль в ее конструировании. Он и свою, воистину главную роль не выпячивал. Это была наша общая работа. Что же говорить обо мне? Но все же мне было приятно, что он так сказал.